Глава 13. По всем отсекам модуля пришлось открыть двери, чтобы воздух из шахты проходил внутрь. Кислород расходовался слишком быстро. Регенерирующий фильтр едва успевал очищать воздух от углекислого газа. Привалов распорядился открывать раз в час кислородный баллон и прокачивать его по системе. Непонятного происхождения вода над головой пугала сильнее ураганного ветра. Никто из офицеров не пытался дать прогноз на будущее. Не понимая причин, нельзя было предвидеть следствий. Жены обеспокоенно взирали на мужей, но старались не надоедать расспросами. «Юр, скажи мне честно, на сколько времени нам хватит кислорода?» – шепотом спросила Елена. «Это как дышать будем. Если лечь и лежать, то, как и полагается, на 45 суток. А если нервничать и скакать по лестницам, то и на 2 недели не хватит». Дети быстро адаптировались к жизни в изолированном пространстве. Только и слышны были звуки быстрого топота ног по металлическим лестницам. Для них все новое было приключением. Ответственность за свою жизнь они полностью доверили взрослым и с упоением исследовали новое жилище, превратив процесс в игру. Матери пытались одергивать их, но дети, поймав кураж, не особо их слушались. Юрий регулярно проверял паттерну. На второй день к вечеру гул практически исчез из палитры звуков. Его сменил частый и ритмичный шум ударов, похожий на работу машины для забивания свай. Стены тоннеля тряслись под их мощью. Майор Стыдов, техник Яцук и сам Привалов считали, что удары вызваны обрушениями гигантских волн. Большинство других с ними не соглашались. «Я думаю, что причиной стука стали столбы электропередач. Их мотыляет на проводах. Вот они и бьются об землю», – предположил Исупов. Он изобразил на примере шариковой ручки и нитки, как это может выглядеть. Дунул на ручку, придерживая нить. Ручка задергалась под силой дыхания, правдоподобно стукнув несколько раз по поверхности стола. Если так, то почему паттерна перестала гудеть? Привалов решил проверить теорию на крепость. Завалило мусором или еще чем-нибудь. Той же водой нагнало грязи. Вы представляете, какой изолятор грязь? Столбы от проводов давно бы оторвало, решил Стыдов. Так затихает. Ответил в пользу своей теории Исупов. «Потому что над нами растет уровень воды», – не отступился Стыдов. «Спор может быть разрешен, только если мы убедимся в том, что происходит снаружи, своими глазами». Юрий Привалов поднял взгляд вверх, будто умел смотреть сквозь стены. «Есть желающие?» «Я бы вышел», – смело ответил Исупов. «В изолирующем противогазе». Мужики переглянулись, а потом, словно сговорившись, уставились на Привалова. «Нет, нет, мужики, стойте. Что мы получим, кроме удовлетворения интереса? Несколько кубов воды, разлившейся по паттерне. И это в лучшем случае. В худшем потеряем человека. Давайте еще пару дней подождем. Запасы терпят, никто нас не гонит». «Забавно будет, если окажется, что там не происходит ничего страшного». «Насчет «не происходит» точно мимо. Происходит, однозначно». «А сейчас что делать? Тоскливо сидеть в темноте без дела». Исупов подпер лицо руками и закрыл глаза. «Отдыхайте, пока есть возможность. Успеем еще поработать», – посоветовал Привалов. «Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Если нет, я пойду навещу семью». «Ты как на другой конец города собрался», – усмехнулся Стыдов. «У меня к вам есть предложение», – интригующе произнес он и замолчал. «Какое?» – не выдержал Привалов. «Я про те 5 бутылок водки из сейфа». На случай ядерной войны в УКП в сейфе хранились 5 бутылок водки и пистолет Макарова, чтобы застрелиться. «Может, ну их нахрен беречь? Стреляться мы не собираемся, а время скоротать можно». «Гриш», — с укоризненной интонацией произнес Привалов. «По-моему, тебя больше всего беспокоит ситуация, если ты помрешь, а водка останется невыпитой. Вдруг ЧП, а мы бухие». «Для этого есть смены. 50-50 делимся, и ага». «Я против». Майор Привалов решительно развернулся и выбрался через открытую дверь на лестницу шахты и застучал по ней ботинками, бодро спускаясь вниз. Компания офицеров повздыхала, но приняла сторону командира. «Ладно, напьемся, когда будет хороший повод», — согласился Стыдов. Привалова напрягала ситуация, в которой он не знал, что делать, чем занять время с пользой. И вообще, стоит ли брать на себя ответственность за принятие решений? Если армейской структуры больше нет, тогда и команда их не обязана сохранять, определенные уставом отношения. Юрию не хотелось думать за всех и поощрять пассивное мышление. Благо сейчас они действовали по аварийному сценарию, который предусматривал четкое разделение обязанностей. Но пройдет время, и надо будет принимать нестандартные решения. Вот тут Юрий хотел, чтобы каждый имел возможность и желание проявить свою смекалку и способности. «Привет», – прошептал Юрий в темноту 12-го отсека. «Привет», – ответила жена. «Что делаете?» «Мы с Машкой спим, а дети где-то носятся». Марии звали жену майора Стыдова. «Да какой тут спать?» – возмутилась Мария. «Через каждые 5 минут в туалет шмыгают. То пить им надо, то писать. Цирк!» «Какие новости, Юр?» «Да какие тут новости? Мы только гадаем, что там происходит», – устало ответил супруг. «Ты кофе брала с собой?» «Брала, но кипятка-то нет». «А растворимый есть?» «У меня есть», – ответила первая Мария. «С кремом». «Это как?» Юрию сразу представился кофе, который можно пить и наносить на лицо одновременно. «Это сливки с пенкой». «Пойдет». «Устал?» – участливо спросила жена. «Устал думать, мозги плавятся. Сейчас тяпну кофе, вздремну, и потом с ясной головой придумаю что-нибудь». «А вдруг не уснешь?» – озаботилась супруга. «Усну, хочу проснуться бодрым». Мария Стыдова включила какую-то лампочку и в ее слабом свете готовила кофе. «Держи, с пенкой». «Спасибо, Мари». Юрий поднес к носу кружку и вдохнул ароматный запах. «Обожаю кофе». «А мой Гришка не любит его». «Это точно», — согласился Юрий. Он выпил кофе залпом, вытер рукавом усы, оставшиеся от пенки, и лег на кровать, которую до этого ему нагрела супруга. «Через 4 часа подъем», — предупредил он Елену. «Так точно. Разговаривать можно? Хоть песни пойте, только тихо». Юрий уснул мгновенно. Даже если бы женщины решили включить караоке и спеть, он все равно ничего бы не услышал. «Подъем!» — 10-й раз прошептала Елена. Юрий сопел, но не просыпался. Бедный кислородом воздух мешал выбраться из состояния гипоксийного сна. «Рота, подъем!» – громче произнесла жена. Юрий зачмокал, зашевелился, попытался вытянуться на короткой кровати. Уперся головой и ногами и, видимо, из-за этого проснулся. «Уже?» – в надежде, что его разыгрывают, спросил Юрий. «Уже давно, уже. 10 минут как. Держи вот еще кофе. Без пенки, но крепкий». «Спасибо». Юрий взял на ощупь в потьмах из рук жены кружку с кофе и не спеша выпил его. «Все тихо?» – спросил он, допив. «Как в морге», – пошутила Мария. «Мой Гришка спускался пару раз узнать про наше состояние и детей. Ничего не говорил». «Мишка с Аришкой так и бегают?» «Они говорят, у них друзья на 8-м уровне. Там у Яцука семья, кажется». «Да, Кузьмины и Яцуки на 6-м живут, а дети у них на 8-м тусят. Там что-то типа детского сада получилось. Срочники присматривают». «И срочников те еще няньки». Привалов представил солдат в роли нянек. «Дедовщину не развели?» «Куда им деваться? За харчи согласились. Своих харчей у них не густо. Во, про харчи. Есть у нас что-нибудь быстро перекусить? Ты думаешь, что жена у тебя совсем блондинка? Вон, под крышкой лапшу заварила и хлебцы, которые ты не любишь. Спасибо, Ленусечка. Юрий смачно поцеловал супругу в щеку. С сегодняшнего дня обещаю любить хлебцы и все, что ты приготовишь. Лапша была заварена холодной водой, но все равно разбухла и для существующего положения имела вполне сносный вкус. Равно как и хлебцы для похудения. Юрий наскоро поел, поцеловал Елену, выбрался в шахту и потопал по лестнице вверх. На 8-м уровне он задержался. «Мишка, Аришка, вы здесь?» – спросил он в темноту отсека. «О, папка!» – услышал он голос сына. «Да, мы играемся», – ответила дочь. «Это хорошо. Не забывайте ходить обедать домой. И не подходите к двери, не балуйтесь со спичками». «Мы знаем, пап», – ответила Аришка. Юрий достал фонарь и посветил им на всякий случай в отсек, чтобы успокоить родительское беспокойство. Детей там было много. Они разом прикрылись от света. Чем они занимались в темноте, было непонятно. «Все, папа на работу», – предупредил Юрий. Дверь в шахту он на всякий случай прикрыл, после чего покарабкался дальше. Юрий решил начать обход с патерны, проверить ее состояние, прислушаться к звукам извне. Сейчас он чувствовал себя намного бодрее и даже начал ожидать каких-то позитивных новостей. У входа в патерну сидел ефрейтор Довбыш. «Чего сидишь?» – спросил его Юрий. «Да я, товарищ... Тьфу, простите, у меня клаустрофобия начинается в отсеках. Все время кажется, что потолок, как поршень, давит на меня». «Как же ты прошел психолога, бедняга?» – удивился Привалов. «До сего времени у меня ничего такого не было. Думаю, что это из-за пережитого стресса». «Думаю, тебе надо меньше думать, чтобы стрессов не было», – посоветовал Юрий. «Хотя я сам не знаю, как с ними бороться». «А вы в патерну собрались?» «Так точно. Разрешите с вами?» «Пошли, вдвоем веселее». Здесь, под потолком бронированного колпака, уже можно было представить, какие звуки будут ждать их в патерне. Но все равно Юрий не думал, что будет настолько тихо. Гулкие удары забиваемых в землю свай отдалились настолько, что были едва слышны. «Затихает?» – почти уверенный в своем предположении спросил Довбыш. «Или затихает, или отдаляется. Палец отдал бы, чтобы в нашей шахте появился перископ». «Свой?» – уточнил ефрейтор. «Шутишь? Это хорошо». Юрий включил фонарь и поводил лучом по потолку, стенам, полу. Потолок блестел сыростью. Юрий провел по нему пальцем и попробовал на вкус. Вода была пресной. Он с облегчением выдохнул. «Что?» – ждал ответа Довбыш. «Пока что все хорошо. Течи нет, но над нами вода, и температура у нее довольно низкая». «Товарищ Ма...» «Ой, простите». «Юра». Привалов протянул руку, как для знакомства. «Иван, но я не смогу вас так называть». «Юрий Михайлович сойдет?» «Да, Юрий Михайлович, вы слыхали про кота Шрёдингера?» «Нет, а что с ним?» «Это такой пример в квантовой физике, описывающий ненаблюдаемые процессы. Проще говоря, это аналогия с котом, которого посадили в непроницаемую коробку. Вместе с ним туда положили изотоп и колбу с синильной кислотой. Изотоп нестабильный и может распасться в течение часа, а может и нет. Если он распадется, сработает механизм, открывающий колбу, и коту конец. Спустя час, не открывая коробку, мы не знаем, жив там кот или нет». Довбыш замолчал. «А если пнуть коробку, кот наверняка заверещит?» «Ну, это условиями не предусматривается. Я к тому, что мы гадаем насчет того, что происходит снаружи, как с тем котом». «Нет, это мы, как твой кот сейчас в коробке. Засунули нас туда и что-то творят. А мы пытаемся определить по звукам снаружи, какую судьбу нам готовят. Мы даже не сможем быть точно уверенными в том, что снаружи все закончилось». Юрий высмотрел подозрительный участок на потолке и потыкал в него пальцем. «Сколько раз такие случаи показывали в кино? Если бы я знал, что такое может случиться, натаскал бы земли в шахту, грибов бы развел». «Напрасно, товарищ Юрий Михайлович. Не так страшен черт. К проблеме надо подходить эмпирическим путем». «Как же ты в армию попал, ефрейтор Довбыш, с таким-то лексиконом?» «Так давайте отменим уставщину в обе стороны. Зовите меня Иваном». «Правильно, понял, Иван. А попал я так же, как и все. Лексиконом моим комиссия не интересовалась, а других недостатков у меня не было». «Точно. Что на гражданке достоинство, то в армии недостаток». Почерневшее пятно на стене, которое Юрий принял за очаг плесени, чудом разросшееся на побелке, на самом деле оказалось не плесенью. Привалов сковырнул вспучившийся кусок вместе со штукатуркой и приложил его к языку. Нахмурил брови, перевернул и лизнул с другого бока. «Может, мерещится уже? Ну-ка, ты попробуй, Иван». Юрий сковырнул еще кусочек и протянул его Довбышу. «Соленый?» – неуверенно произнес Иван. «Нет, это ты мне скажи. Он тебе окажется соленым. Или у меня глюки?» «Да, вкус у него солоноватый». Иван поднял глаза вверх. «Думаете, оттуда?» «Думаю, но вдруг у этой побелки вкус такой?» Привалов отщипнул с другого места. Сухая побелка не поддавалась. Он вынул из кармана нож и подковырнул им. «Ни черта она не соленая, Иван. На, попробуй». Майор отковырнул для Довбыша еще один кусок. Тот с готовностью проверил его на вкус. «Не, точно не соленый». «Ты понимаешь, что это значит?» — спросил Привалов и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Это значит, что если здесь произойдет протечка, нам придется закрывать Патерну, чтобы она не затопила шахту. А значит, мы будем отрезаны от выхода наружу». «Может быть, не все так страшно? Здесь даже не каплет?» «Это пока. Раз вода нашла в бетоне проход, она на этом не остановится». В тот момент, когда он произнес эту фразу, с потолка упала капля. За ней другая, и тут же следующая. Юрий замер, загипнотизированный капелью, как кролик удавом. Капля за каплей на глазах превратилась в тонкий ручеек, звонко падающий на пол. «Юрий Михайлович», – испуганно произнес Довбыш, – «что делать?» Вопрос ефрейтора вывел Юрия из ступора. «Так, Иван, сматываемся». Юрий торопливо направился к выходу. Иван наступал ему на пятки. У ворот они резко остановились. «Иван, ты остаешься здесь. Если вода пойдет, закрываешь их, понятно?» «Так точно, Юрий Михайлович». «Хорошо. А вы куда?» «Опять клаустрофобия?» «Нет, да, побаиваюсь». «Потерпи, я быстро». Привалов оставил Довбыша у первых ворот, находящихся непосредственно перед шахтой, и поспешил к техникам. В торопях чуть не сорвался с лестницы, взял себя в руки и осторожно спустился до шестого отсека. Постучал в дверь и сразу окликнул. «Федор, дело есть», – позвал Юрий техника. Он намеренно не стал объяснять причину, чтобы не напугать женщин. «Что случилось?» – встревожился Яцук. Он знал, что командир не станет просто так отвлекать в смену отдыха. «Вылезай, расскажу». Через две минуты после возни в отсеке из полной темноты показалась голова техника. «Полезай за мной». Привалов не стал ждать реакции и бодро застучал ботинками по лестнице. Довбыш стоял у двери, упершись в нее плечом на всякий случай. «Как обстановка?» – спросил у него Привалов. «Пока сухо», – ответил ефрейтор. «Так что, Патерна протекла?» – догадался Яцук. «Ага, не хотел, чтобы бабы услышали», – объяснил интригу молчания майор. «Пойдем посмотришь, что там можно сделать». «А я?» – испуганно спросил Довбыш. «Жди здесь». Через несколько десятков шагов ноги зашлепали по воде. «Твою мать!» – ругнулся Привалов. «Куда добралась?» «На вкус пробовал?» – поинтересовался Яцук. Не дожидаясь ответа, он нагнулся и набрал воды в ладонь. «Тоже соленая», – констатировал он. «Можешь мне ответить, почему она соленая?» «Потому что в ней много растворенной соли», – ответил шуткой Яцук. «Да, смешно». Послышалось журчание. В свете фонаря блеснула струя воды, стекающая с потолка. Подойдя ближе, Привалов оценил, как за несколько минут увеличился напор воды. Толщина струи была размером в карандаш и била из потолка с приличной силой, под большим давлением. Что тут можно придумать? Как ее заткнуть? Юрий водил вокруг дыры в потолке лучом света. «Ты знаешь, я специалист в другой области. Железки скрутить, провода, а тут я не готов сразу назвать тебе готовое решение. Заткнуть надо чем-то, распорку поставить. Пока я буду думать, надо солдат сюда поставить, чтоб дыру заткнули. Мне кажется, что вода бетон точит». «Однозначно точит. У меня на глазах она капала, а потом потекла». «Так, пойду с Лехой придумаю, из чего распорку сгандобить, а вы, наверное, придумайте, как временно заткнуть дыру». «Хорошо». Они оба скорым шагом покинули Патерну. Привалов пошел собирать срочников, нашел их и отправил к Довбышу ждать указаний. Из подручных материалов сделал подобие тампона, завернув в несколько пакетов свою майку. Ему подумалось, что это сработает. Срочники были немного напуганы. Довбыш постарался расписать им во всех красках последствия протечки, усиливающейся на глазах. «Мужики, все будет хорошо». Привалов постарался выровнять субординационную привычку у бывших солдат. Первым полез под струю и обеими руками прижал ее самодельной затычкой. Вода сопротивлялась. Чувствовалось, что у нее есть сила справляться с препятствием. Юрий крепче уперся нижней частью ладоней, скрестив их. Поток замер. «Ну вот, все просто. Будем по очереди держать, пока наши инженеры не придумают нормальную затычку». «Товарищ майор, откуда вода?» – спросил Чуркин. «Оттуда», – Привалов показал глазами вверх. «Мы с вашим товарищем Иваном решили, что уставные отношения в сложных условиях отнимают у людей инициативу. Зовите меня просто Юрием или Юрием Михайловичем, кому сложно привыкнуть. Согласны?» Срочники нестройно приняли предложение майора. «А пока разминайте руки, затекают быстро над собой держать. Не атланты мы, однозначно». Но только лишь держать тампон было недостаточно. Нужно было давить вверх, потому что с той стороны навстречу ощутимо давил водяной столб. Стоило немного ослабить руки, как вода находила лазейку. Через 5 минут Юрий почувствовал, как жжение в суставах от напряжения сменилось онемением. «Следующему приготовиться», – скомандовал он. Николай Чуркин вызвался следующим. Встал рядом с майором и поднял руки. «Отходите, Юрий Михайлович». Привалов ослабил одну руку. Чуркин поставил на это место свою. Воде хватило этого времени, чтобы ударить в сторону тонкой струйкой. Николай прижал тампон сильнее и уперся второй рукой. Вода перестала течь. Юрий встряхнул руками. «А, сложное упражнение. Вы определитесь, кто за кем идет, а я пойду проверю, как у нас там по технической части продвигается». Привалов оставил солдат и пошел узнать, спорятся ли дела у техников. Промедление грозило слишком большими проблемами. Он не успел дойти до конца Патерны, когда услышал металлический лязг и ругательство капитана Яцука. «Вот темень же, а! Теперь шишка будет! Надо было свет подать в Патерну хотя бы 10 минут». «Ударился?» – спросил Привалов. «Твою мать! Юрок, ты бы хоть ногами стучал по полу. Почему без фонаря?» «Парням отдал, чтоб светили. Там без света не получится. А вы уже придумали, как дыру заткнуть?» «Кое-что придумали, но допиливать до кондиции будем на месте». В коридоре снова раздался шум. На этот раз голос Старлея и Супова. Ему хватило ума взять с собой фонарь. Неровный свет забегал по стенам и остановился на неподвижных фигурах Привалова и Яцука. «Меня ждете?» – спросил Исупов. «Да, иди вперед, свети для всех». Техники выкрутили трубы из впускного коллектора, выбрав два куска с резьбой. Пока срочники сменяли друг друга, инженеры вымеряли расстояние от пола до потолка, чтобы правильно рассчитать длину труб. Пилили их ножовкой по металлу, которая была в тревожном чемоданчике Исупова. «Ты давно решил сделать себе такой чемоданчик?» – поинтересовался у него Привалов. «Давно, но совсем не для такого случая. Так, держал все в одном месте, чтобы под рукой было. Например, к отцу в деревню сгонять, подправить что-нибудь по хозяйству. Не тащить же на себе все, что может пригодиться. Взял такой чемоданчик, и хорошо. Я не хотел его брать с собой. Подумал, что у нас тут может произойти. В последний момент кинул в машину. И слава богу, чем бы мы пилили сейчас?» Трубы скрутили до упора с гонной муфтой. Самодельный тампон убрали. Вода тут же ударила тугой струей. Яцук заткнул ее железной пластиной, вырезанной из крышки шкафчика, с резиновой накладкой на стороне, обращенной к потолку. Под пластину поставили сгон из двух труб и начали понемногу раскручивать муфту. Труба уперлась в пластину. «Еще, еще, еще...» Яцук вращал муфту ключом, считая витки резьбы. Вода перестала течь. Капитан сделал еще один оборот, поднялся, подергал конструкцию, проверяя, как пластина держит воду. «Ну как?» – спросил он Привалова. «Сойдет?» «По-моему, отлично». Привалову конструкция показалась надежной. «Надо пройти до самого выхода, проверить, нет ли еще таких очагов». «Лучше, чтобы не было. Таких труб у нас немного». До входа в Патерну прошли всем составом, боясь проглядеть червоточину. К большому облегчению следов воды не обнаружилось нигде, кроме той, что натекла на пол. Входная металлическая дверь потела обычным пресным конденсатом. «Да, господа утопленники, попали мы в ситуацию». Мрачно пошутил Стыдов, когда команда вернулась в шахту. «Я не могу себе представить, чтобы над нами плескалась вода». Вся взрослая мужская часть убежища собралась на верхней части пенала для того, чтобы выработать план дальнейших действий. В центре стоял светильник, работающий на батарейках. Мертвенно-бледный холодный свет диодных ламп отражался на озабоченных и хмурых лицах. После некоторых блужданий вокруг да около, будто специально не касаясь главной мысли, Привалов все же решил озвучить то, что сидело в голове у каждого. «Мужики, надо будет придумать, как выглянуть наружу за дверь». Привалов обвел взглядом бледные лица с темными провалами вместо глаз и содрогнулся, будто увидел покойников. «В чем проблема?» – спросил Кузьмин. «Снаружи вода», – объяснил Яцук. «У нас же есть изолирующие противогазы». Стыдов не до конца понимал проблему. «Они на час рассчитаны». «Гриш, проблема в том, что, открыв наружную дверь, мы впустим воду в Патерну. А если нам придется всплывать всем по очереди, мы затопим шахту». «Да, понятно». «Плохо, что конструкторы не предусмотрели две перегородки в самом начале. Можно было бы впустить воду между ними». «Ха, это идея. У нас куча всякого оборудования, которое, скорее всего, никому больше не пригодится», – эмоционально вскочил Исупов. «На входе можно будет запросто поставить барьер, придумать распорки нормальные и все». «Это реально сделать?» – спросил Привалов у Яцука, считая его прагматичнее и смекалистее коллеги. «Да, я думаю, что это нам под силу. Распорки, изоляцию продумать, и можно попробовать». «Не, мужики, а вы реально думаете, что там столько воды, что придется плавать? Я считаю, что там лужи, воробью по колено. вступил в разговор капитан Кузьмин. «Я понимаю, у страха глаза велики, но не настолько же. Нет там никакого столба воды, это же дураку ясно». «Вот и смельчак нашелся», – пошутил Григорий. «Тебе и противогаз не понадобится». «А что, я не отказываюсь. Надо будет, схожу, проверю. Не сидеть же нам тут до собачьей Пасхи». «Если бы не кислород и еда, можно было бы и посидеть, пока картина не прояснится». «Как сказал один умный человек, сидя тут безвылазно, мы не сможем определить, сдох снаружи кот или нет. Придется идти и смотреть». Привалов вспомнил историю про кота Шрёдингера, рассказанную Довбышем. «Что-то нас на могильный юмор тянет. Давайте поговорим о светлом, о деле. Из чего можно собрать перегородку?» «Шкафы демонтируем, скрутим их вместе болтами. Со стороны воды закроем промасленной тканью. Все отверстия закроем. В стенах, полу и потолке просверлим пазы и вставим штыри. Шкафы для крепости соединим между собой уголками крест-накрест. По мне, так очень крепкая получается конструкция», — поделился своей идеей Яцук. «Здраво, у тебя и с протечкой получилось хорошо. А ты уже продумал, как мы будем проходить сквозь них?» — спросил Юрий. «Чего там думать? Дверцы же есть. Короче, по ходу разберемся, как это в деталях. Но в общем картину я представляю. Когда будем начинать?» «Подожди, скорый какой!» — остановил Яцука Остыдов. «А в воду куда девать будем, которую придется сливать?» «Гипотетически, Гриш, как я себе представляю, воды у нас будет набираться на один полный шкаф, в котором водолаз, так сказать, будет проходить процедуру адаптации. Этот шкаф и будет буфером обмена. Скорее всего, будут и протечки, но мы их оперативно устраним. Согласись, это не такой уж большой объем», — пояснил Яцук. «А тот объем, что будет между входной дверью и нашей баррикадой?» — не унимался Стыдов. «А что, он нам мешает? Пусть будет». Привалову план Яцука пришелся по душе. Он видел, как капитан с охотой и интересом придумал его, проявив техническую смекалку. Косвенной пользой должен был стать и освободившийся объем внутри отсеков. Ненужное оборудование, ставшее бесполезным хламом, могло теперь еще раз послужить им с пользой.